Глава третья. Заходить в номер было боязно, но у меня же миссия. Как в фильме, практически невыполнимая, но от этого зависит мое будущее. Даже жизнь. Если провалю, то пиши пропало. Я могу все потерять. «Вызывали?» — замерла на пороге с подносом в руках. «Проходи», — мужчина кивнул в сторону балкона, где стоял стол с креслами. Заранее подготовился, наверное, барышню какую-то ждет, раз бутылка шампанского, бокал, фрукты. Сам-то вискарь глушит, судя по стакану с жидкостью и бутылки на столе. Ладно, еще не вечер, всего-то 3 дня прошло. Завтра, конечно, моему доброжелателю, который меня в эту аферу втянул, придется локти кусать от безысходности. На вид не мальчик сделает этого придурка, как мальчишку. Хоть позлорадствую в глубине души. Не все же Марку меня запугивать. Я же не волшебница в самом-то деле. Да и соблазнительница хреновая, о чем своего друга не раз предупреждала. Ну не умею я соблазнять мужиков, хотя с Давидом очень старалась. Еще что-нибудь? Взяла в руку пустой поднос, перед этим расставив заказ на столике. Присаживайся, снова кивнул мужчина, теперь уже на одно из кресел. Я же на работе. Округлила глаза, так как предложение шефа ошарашило. Как обухом по голове, а главное, слишком уж неожиданно. Нам нельзя. «Можно», — Давид плюхнулся на второе кресло и взял бутылку шампанского в руки. «А если осторожно?» Я стояла, наблюдая за мужчиной, как завороженная. Уверенно, не торопясь, он открыл бутылку шампанского, лишь хлопок негромкий. Но я все равно вздрогнула, как от удара током. У меня еще заказы. Я их отменил, как отрезал, заранее предотвращая любое мое сопротивление. Надеюсь, шампанское пьешь? Налил искрящейся жидкости в бокал и уставился на меня. Пью, ляпнула, не задумываясь, на каком-то непонятном автопилоте. Это мне? Боже, как глупо я выгляжу, какую чушь несу. Но это в зале ресторана я смелая была, когда грудь чуть ли не на показ перед Давидом 3 дня выставляла. Задницей крутила, чувствуя, как тяжелый взгляд затылок прожигает. Вокруг же народа куча, чего, спрашивается, бояться. А здесь наедине. В общем, ноги слегка подкосились. Неужели раскусил мои уловки? «Тогда присаживайся, недоверчивая ты моя». Вроде и пошутил, только с таким серьезным выражением лица, что хотелось сквозь землю провалиться от подобного комплимента. Миссия по соблазнению провалена напрочь. Мне не устоять перед напором Давида. «Доведи его до белого коленя, чтобы член колом стоял, а потом бортани», — всплыли в голове недавние слова Марка. «Зачем тебе это?» — удивилась я несодержимым, а той жестокости, с которой человек произносил данную фразу. «Хочу, чтобы зол был безмерный и проиграл мне завтрашнюю гонку». «Доведи и бортани, легко сказать, когда перед тобой опытный мужик. А у тебя самой опыта толком нет, ни в соблазнении, ни в сексе. Единственный мужчина, с которым мы пробыли 3 года вместе, оказался насквозь фальшивым. Фу, противно, аж вспоминать не хочется. Едва замаячили проблемы, как он в одночасье от меня отказался. Еще и Марку продал, а даже мужиком назвать этого слизняка сложно. Мой лучший, теперь уже бывший друг, тоже хорош. Не простил давнишнего отказа, когда в постель меня пытался затащить. Обиду затаил, хоть и помог потом. Теперь отыгрывается. В ловушку козел загнал. А теперь дергает за ниточки, как марионетку. Такое чувство, что выхода просто нет.